Сонет 37. Как радует отца на склоне дней наследников отвага молодая, так правдою и славою твоей любуюсь я, бесславно увидая. Великодушье, знатность, красота, и острый ум, и силы, и здоровье, едва ли не каждая твоя черта передается мне с твоей любовью. Не беден я, не слаб, не одинок, и тень любви, что на меня ложится, таких щедрот несет с собой поток, что я живу одной ее частицей. Все, что тебе могу я пожелать, нисходит от тебя, как благодать.